Вот, скажем, Бахиана, ты пришла к нам. Мы не вправе открывать тебе ворота, пока не узнаем, кто ты и что ты есть. Смотрю я на тебя, ты совсем юная. И думаю, давай уж сразу будем откровенны. Учти, с нами не знать тебе ни любви, ни разлук, ни материнства. Эти вещи абсолютно исключаются из монашеской жизни, ибо они мешают безраздельной преданности нашей идее Христа. И не всякому дано одолеть себя, возвыситься, лишиться благ мирских и удовольствий телесных. На то мы люди. На то дана нам воля прежде подумать. Бывает, что обстоятельства чрезвычайные побуждают однажды человека к отречению, и кажется ему, что ничто на свете не вернет его в опостылевший мир. Но потом... Опять же, все мы люди, и слабости наши известны, прости нас, Господи, поулягутся страсти, притупится отчаяние, и обнаружится нетвердость помысла. Кается человек втайне, терзается, тяготится воздержанием, взятым на себя, и, случается, впадает в грех раздвоения, неискренности перед собой и Богом, и это страшно. А потому высшая добродетель в нашей среде, когда человек принимает обет послушания по чистому убеждению, по наитию божескому. И хотя, конечно, всякие мотивы могут быть к отходу в монастырь, никакие из них не возбраняются, важна не причина, а следствие. Вот и желательно было бы знать, дитя мое, Бахиана, что повлияло или что принудило тебя к этому действию? Ведь неспроста же все это. «Я понимаю», — вздохнула Бахиана, собираясь с ответом. «Но есть одно «но», — сказала она, подумав, и отозвалась затем приглушенно, как бы возвращаясь мыслью издалека. «Извините, что заставила вас ждать». Я ведь знала, что мне предстоит ответить на этот вопрос. «Да, знала», — продолжала она, — «и у меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всем этом и быть готовой. По пути сюда я прошла земли и народы. По-всякому приходилось, но я выжила и лишь укрепилась в своем решении удалиться в монастырь. Конечно, вы правы, преподобная мать, действительно высшая благодать, когда обет возлагаешь из веры в идею, из чистых убеждений, как вы говорили. Я же к своему убеждению пришла иным путем, из отрицания. Я пришла из пустыни, и потому я здесь. Я понимаю, этого объяснения недостаточно. Очень мне хотелось бы сполна рассказать вам, как и что привело меня сюда, но я не могу этого сделать. Не потому, что хотела бы о чем-то умолчать, не затрагивать того, что касалось бы моей совести. Нет, не поэтому. Когда я покидала отчий край, мне казалось, что ничто меня уже не связывает, ничто не обязывает ни перед кем. Должно быть, не сразу обрываются нити прошлого. Потребуется какое-то время, и я еще поборюсь с собой. А пока я не вправе открывать то, что не должно быть сейчас открыто. Простите меня, преподобная мать, я не вправе сказать больше. Если мое объяснение не убеждает, я не в обиде, я пойму. Я уже благодарна за эти минуты общения. Вам решать. Одно могу сказать о себе. Я не случайно оказалась здесь. Вижу в том исход судьбы своей. Возможно, на роду мне так написано. Я буду верной, неотступной послушницей среди вас. Призвание и прибежище хочу найти в Боге. И если смогу, смысл своего существования во времени и пространстве. Иного дела жизни я теперь не представляю себе. С тем и явилась к вам. Монахини очень внимательно слушали Бахиану, ждали, что ответит настоятельница. «Ну что ж, слова твои не лишены разумности», — — признала игуменья Митродор, немало удивленная вместе с тем услышанным, ибо никогда еще не сталкивалась она с подобным случаем. Обычно жаждущие попасть в монастырь сами первым делом рассказывают всегда со слезами, с излишними подробностями историю своей невыносимой жизни. И это выдвигается ими главным аргументом отречения от мира. А тут что-то другое. Что-то заключается в ней, в ее словах, как вкус горечи в кристалле соли, думала по ходу разговора многоопытная игуменья. А ведь совсем молодая отроковица, можно сказать. Прежде чем прибыть к нам, решала ведь, быть или не быть. Несчастна. Много потребовалось ей сил. Не так просто далось ей решиться. Надо помочь ей устоять на ногах. И все же неспроста ее появление. Может оказаться совсем неспроста. Странно, что я так думаю. Мы верим тебе, дитя мое, и нет никаких оснований сомневаться в твоей искренности, — говорила в ответ настоятельница. Подробно расскажешь ли о своей жизни или намеком, или вовсе сочтешь ненужным касаться этой темы, дело твое. Настаивать никто не вправе. Каждый волен сам решать, как ему поступить. И если на то пошло, скажу тебе, Бахиана. У тебя еще будет время подумать, поразмыслить, что к чему. Как рассудят сестры на совете? Захотят ли оставить тебя в нашей обители? У тебя до пострижения будет свобода выбора. Испытаешь себя. Можешь в любое время покинуть монастырь, если не найдешь смысла в житии новом. Время на испытание у тебя будет. Будет у тебя и духовный отец, куратор наш, святой отец Иов, что навещает нас из Константинополя, ему на исповеди можешь открыться, если опять же сочтешь нужным. Тебе лучше знать, когда и что сказать. Никакого принуждения на этот счет, потому как по доброте своей, не знающей границ, все благие оставил нам свободу совести. Нелегкое людское свойство наше возвел он к неприкосновенным принципам. Потому хвала и слава ему во храмах и за стенами храмов за великодушие, простершееся на все времена вперед. Она остановилась, собираясь с мыслями, должно быть очень важными для нее, и добавила затем: «Оттого и вечное борение наше. Всякий раз совесть отстранить желаем от свободы, и всякий раз вопием и гневаемся, и вступаемся за нее. И так всегда. А исповедь духовная на то, чтобы согласовать принцип с совестью самой. Я говорю это, чтобы ты была спокойна, Бахиана». Игуменья сама удивлялась тому, что испытывала желание говорить столь охотно и пространно, и была довольна разговором, угадывая внутренне, что пришелица достойна этого, хоть и молода собою. «А теперь скажи мне, дитя мое, поскольку разговор наш должен быть продолжен, откуда тебе стало известно про обитель нашу скромную, и почему ты решила обратить стопы свои именно к нам, на далекий остров среди моря?» Монахини почувствовали, как, переборов себя, Бахиана подыскивала слова. «Видите ли, к вам хотел добраться один человек», — пояснила она, прикусывая губы. Но ему не суждено оказалось прибыть. А я знала о его намерении и пыталась ему помочь в его замысле. Отсюда мне было известно примерно, как лежит путь. Я знала, что остров этот называется по-турецки Чешме-Ада, родниковый остров. — Да, Чешме-Ада. «А где же теперь тот человек?»